Глава 67. Виггерс и Олдридж довели кукушку до магазина Waitrose на окраине города. Виггерс сказал Тому, чтобы он тоже шел за ними, так чтобы за французом приглядывали трое. Кукушка провел в магазине 10 минут, вышел и действительно поймал такси, как и предсказывала Амелия. Сама Амелия стояла на заправке метрах в 200 от стоянки перед Waitrose. Она подобрала Тома как раз в тот момент, когда такси кукушки проехало мимо в сторону кольцевой дороги, огибавшей Солсбери. Еще через минуту Виггерс и Олдридж сели в машину к Хэролду, и два автомобиля, стараясь держаться параллельно, последовали за такси. Таким образом, они доехали до Грейтли, маленькой деревушки в 15 милях к востоку от Солсбери. Кукушка вышел на железнодорожной станции Грейтли около 11. Он заплатил водителю и купил билет на поезд через автомат. Станция была совершенно безлюдна, и Том не рискнул посылать на платформу кого-нибудь из команды. Вместо этого он велел Олдричу, Виггерсу и Хэролду ехать вперед до Эндовера, следующей станции по этой ветке. Эльза, проезжавшая мимо Стоунхенджа, получила указание отклониться от маршрута и свернуть на станцию Солсбери, на случай, если кукушка решит запутать след и вернуться обратно. В конце концов, Винсан сел на лондонский поезд, и на 8 минут Том потерял его из виду. На следующей остановке в поезд вошел Виггерс, которого Хэролду на скорости 85 миль в час удалось добросить до Эндовера. Проезжая мимо Уитчерча и Овертона, Виггерс прислал Амелии и Тому СМС и подтвердил, что держит кукушку в поле зрения. Хэролд и Олдридж следовали за поездом по параллельному шоссе. Том и Амелия остались в Эндовере. Первой крупной пересадочной станцией на пути в Лондон был Бейсингток, и Том решил, что там кукушка может сойти с поезда и пересесть на другой. Олдридж, проявив чудеса скорости, прибыл на станцию за 30 секунд до поезда и был хладнокровно извещен Виггерсом, что кукушка не сделал никаких попыток выйти из вагона. Исходя из этих сведений, Олдридж и Хэролд ринулись на восток к Вокингу. Здесь кукушка действительно оставил лондонский поезд и в самый последний момент сел в поезд до Рединга. Виггерс застрял в вагоне. Однако ловкий трюк заметил Олдридж, который сумел вскочить в вагон, хотя и не в тот, где ехал кукушка, а за три вагона назад. Хэролд наблюдал за всем с платформы напротив. Это был самый сложный и опасный период операции. Ауди Амелии была завалена картами, навигаторами и переговорным оборудованием. Кукушка был на пути к Редингу. Олдридж пытался найти его, переходя из вагона в вагон. Виггерс вышел из игры, и в распоряжении Тома осталось только две пары глаз для наружки. Он позвонил Виггерсу и велел ему отправляться в Лондон и ждать на вокзале Ватерлоо на случай, если кукушка все же доедет до Лондона на поезде. Тогда Виггерс смог бы проследовать за ним до Гэтвика или Лутона, или даже до вокзала Сент-Панкрас, откуда уходили поезда Евростар. Эльзон послал вперед, в Хитро. В конце концов, Винсан отказался от сложных уловок. В Рединге он снова пересел на другой поезд. У Олдрича было достаточно времени, чтобы спокойно выйти из вагона и даже подождать вместе с ним на платформе. Кукушка сел на автобус-экспресс, следующий прямо до Хитро. Олдридж сообщил об этом Тому и двинулся назад в Вокинг. Хэролд застрял в пробке в 20 милях от них на окраине Рединга, и индикатор уровня сигнала на его мобильном показывал всего один квадратик. Но Олдридж мог ехать за автобусом на такси. Том и Амелия рванули прямо в аэропорт. Они сидели в машине на стоянке возле Holiday Inn на краю М4, когда мобильный Амелии вдруг зазвонил. Номер был незнакомый. Амелия включила громкую связь. «Это Амелия Левин?» Несмотря на задержку и эхо, Том мгновенно понял, кто звонит. Женщина, француженка, беглый английский с сильным американским акцентом. «С кем я говорю?» «Можете называть меня Мадлен Бреве. Я встречалась с вашим другом Стивеном Юняком на пароме до Марселя». Амелия взглянула на Тома. «Я знаю, кто вы». Голос на другом конце линии зазвучал громче и чуть. «Я хочу, чтобы вы выслушали меня как можно внимательнее, миссис Левин. Как вы уже в курсе, изначально операция, направленная против вашей службы, потерпела неудачу. Вы никогда не узнаете, кто за ней стоял и кто ей руководил». Том нахмурился, стараясь определить, что стоит за словами Валерии, что ее беспокоит. Может быть, то, что им известно ее местоположение? «Я так не думаю», — ответила Амелия. «Возможно, вам будет интересно узнать, где находится ваш сын». Том почувствовал, что в нем вспыхнула ярость. Можно было только догадываться, что испытывала при этом Амелия. «Миссис Левин, пожалуйста, продолжайте». Мимо машины прошла усталая молодая пара с чемоданами. Они направлялись в Holiday Inn. «Вы ведь знаете французский, так?» «Да, знаю». «Тогда я буду говорить по-французски, потому что хочу, чтобы вы поняли каждый нюанс той информации, которую я вам передам». Валерий переключилась на родной язык. «Управление операцией перешло в другие руки, теперь ею занимаются частные лица. Франсуа Мало содержится в безопасном месте во Франции. Чтобы освободить его из заложников, вы должны будете перечислить 5 миллионов евро в трастовый фонд на Теркс и Кайкос. Реквизиты получите отдельно. Вы готовы к сотрудничеству?» Том знал, что каким бы ни было решение Амелии, повлиять на него он не сможет. Он бросил на нее быстрый взгляд и понял, что она готова капитулировать. «Я готова к сотрудничеству. В течение 24 часов вам пришлют доказательства того, что ваш сын жив. Если я не получу указанную сумму к среде до 18:00, его убьют». Телефон пискнул. Кто-то пытался дозвониться по второй линии. Том посмотрел на определитель и увидел номер Олдрича. «Заканчивай разговор», — произнес он одними губами. Амелия поняла его отлично. Они вступили в войну с этими людьми. Теперь нужно было демонстрировать силу и контроль над ситуацией. «Хорошо», — бросила Амелия, — «вы получите ваши деньги». Она дала отбой, перевела дух и ответила Олдричу. «Слушаю, Дэнни». «Терминал 5. Кукушка только что вышел из автобуса. Должно быть, он полетит во Францию British Airways».